Глава 54. Она называла себя Гаен Изуко. В одежде явно больше по размеру, она казалась изношенной. Конечно, после того, как я не смогла определить возраст эпизод Куна, я не особо хочу делать догадки о чьем угодно возрасте. Я бы поверила, если бы она сказала, что ей за 20. Но если она сэмпай Ошина-сана, то ей должно быть по крайней мере не меньше 30. Хотя, если честно, мне она показалась подростком. Вообще, несмотря на все вышесказанное, она выглядела настолько хладнокровной, что попытка определить ее возраст казалась бессмысленной. Вокруг нее витала атмосфера отчужденности. Если бы прекрасный шедевр упал прямо перед ней, она бы посчитала бессмысленным и безвкусным учитывать время, эру и место, где он был создан. И, возможно, даже не задумалась о его создателе. В ней чувствовалась решимость, не допускающая несогласия. И поэтому даже в изношенной одежде она казалась великолепной. А если бы обычный человек попытался надеть одежду размера XL, обладая телом S, показалось бы, что этот человек обладает паршивым чувством стиля. Но, честно говоря, на ней она смотрелась изысканно. Хотя она носила повернутую на бок бейсболку и стоптанные кроссовки, они казались частью ее личного стиля. «Эй, Зад, ты так и не пришел на место встречи, так что я решила пойти за тобой. И что я вижу? Ты флиртуешь с какой-то девушкой. Простите, что вмешалась». Это были первые слова, которые я от нее услышала. Она произнесла их с очаровательной улыбкой. Ее манера речи казалась очень неподходящей. Как будто она детально описывала свои же действия. Казалось, она пыталась скрыть это ощущение своей улыбкой. «А? И это?» Потом она посмотрела на меня. «Ханекава Цубаса?» «А, да». Она вспомнила меня до того, как я представилась. Я опешила. Конечно, я уже изрядно удивилась, как эпизод Кун сказал, что она была сэмпаем Ошина-сана. И даже если она слышала обо мне от эпизод Куна или Ошина-сана, она не могла узнать меня после того, как я подстриглась. По крайней мере, если у нее нет чего-то вроде вампирского взгляда. «Да, это я. Боже, какая неожиданность. Благодаря тому, что я в кои-то веки решила сделать что-то сама, мне представился шанс встретиться с тобой. Я очень рада, Цубаса-тян. Сомневаюсь, что мама рассказывала обо мне, но меня зовут Гаен Изука. Я была его сэмпаем. Он звал меня Гаен Сэмпай или просто Сэмпай», — сказала она. У нее в самом деле была странная манера речи. Вообще, это она так странно представилась. «Я с ней не флиртую, Гаэн-сан. Я просто увидел знакомую из своих воспоминаний и решил пройтись по дорожке памяти вместе с ней», — сказал выглядящий недовольным эпизод Кун. Хотя меня удивило то, что он хотел только этого. Но Гаэн-сан ответила: «Но теперь уже не важно». И похоже, ей это правда было не важно. «Когда нагуляешься, начнется гонка со временем. Яцуги скоро будет здесь, но мы не можем ждать». «Яцуги? Кто это?» «Тебе не нужно этого знать, Зод. Хотя это не всех касается, и это не касается меня. Ну, честно говоря, я думала, что приедет Мэма или Дэйшу. Но эти двое просто не могут усидеть на одном месте. Кстати, я ни капельки не желаю видеть здесь Яцуру». «Ты когда говоришь, думаешь только о себе. Прекрати выражаться так, будто все вокруг понимают, о чем ты рассказываешь». Эпизод Кун не пытался скрыть недовольство, как будто ее такая реакция не касалась. «Цубаса-тян», — обратилась ко мне Гаэн-сан. В ее речи было слишком много свободы. «В обычной ситуации я бы попыталась влезть в вашу с Зодом беседу. Может, даже купила бы вам обоим сока в автомате, если бы вы захотели, раз уж я тут одна взрослая. Но ты слышала, в каком мы положении? Прости, но я заберу Зода». «А, хорошо». Я не возражала. Напротив, если она заберет его, то я вздохну от облегчения. С учетом всего, что я узнала, он все равно был довольно страшным. Вообще, я уже забыла о моменте смерти, но тело помнило. Живот заболел. И я все еще стояла на дороге, ведущей в школу. Проблем бы стало больше, если бы она предложила мне сок. «Так что сейчас я не смогу помочь тебе с тигром. Придется тебе думать самой». «А? С тигром? Минутку. Откуда она? Она, наверное, услышала, что я говорил о эпизод Куну. Нет, учитывая расстояние, вряд ли. Вряд ли, хотя и в несколько иной степени по сравнению с тем, как она угадала мое имя. И мне показалось, что это было не чтение мыслей. Все-таки, когда говорила с Гаэн-сан, о тигре я не думала. А? С чего такой странный взгляд? Да, я знаю о тигре. Нет ничего, чего я не знаю. Ничего, чего вы не знаете. Ага, сказала она. Я знаю все. Она светилась от уверенности. Как будто и правда знала. Как будто она имела представление обо всей истории. Ладно, уверена, сегодня или завтра ваши дороги пересекутся. Скоро ты сама дашь имя Кайи несравненные невиданные силы, воспламеняющему тигру. Но никто тебе не поможет. Никто тебя не спасет. Потому что это твоя проблема. Не моя и не твоего любимого. О чем? На чем я лишилась дара речи? Любимого? Я Барараги Куни. Ты же не будешь отрицать, что знаешь его. Гаэн-сан произнесла это так, будто это было абсолютно очевидно и общеизвестно. Как будто кто-то кроме меня знал об этом. То есть... Ты и правда ничего не знаешь, Цубаса-тян? Сказала она, укоризненно глядя на меня сверху вниз. Словно она жалела меня. Словно симпатизировала мне. Словно смотрела на жалкого ребенка. Ты даже не знаешь, что ничего не знаешь. Думаю, ты не ведаешь о собственном неведении невежества. Я столько раз повторила неведение, как будто говорю о твоем пышном теле. Пошло. Я сама худая, так что мне есть чему завидовать. Но при этом лучше не знать, чем знать, что ты не знаешь. Даже безмозглая пугала сожалела о том, что знала о собственной глупости. О чем ты... Начала я, мой голос дрожал. Я не знала, почему он дрогнул. Даже весной мой голос и тело так не дрожали. «Да что ты... думаешь, что знаешь обо мне?» «Я знаю все», — повторила Гаэн-сан. Снова и снова. Как будто и раньше она много раз повторяла эту фразу. Как будто она просто говорила «доброе утро» или «спокойной ночи», или «спасибо за еду», или «я закончила». Повторяла, повторяла, повторяла. Я знаю, что ты ничего не знаешь. Но не стоит этого стыдиться, потому что никто в мире не знает всего. Все живут и не ведая лгут. Ты не исключение. Ты не особенная. Не исключение, не особенная. Ты любишь, когда люди тебе об этом говорят. Сказала Гаэн-сан. Конечно же, как будто глядя на меня сверху вниз. Я знаю. И, конечно, я знаю все о том, что руины той элитной школы, того памятного для всех вас, включая мое место, сгорели прошлой ночью. А, и еще раз. Я говорю о том, чего ты еще не знаешь. Верно? Я ничего не знаю, Цубаса-тян.